Бред реальности. Но вы уже все поняли и относитесь одни, возможно, с сочувствием, а иные и со злорадством к тому, что у меня, старого человека, в голове все перепуталось. И перебирая в уме воспоминания, я никогда не могу с полной уверенностью сказать, что из этого случилось на самом деле, что мне приснилось, прибредилось, пригрезилось или было просто плодом моего воображения. Ясное дело, скажете. Возраст, склероз, маразм, Альцгеймер. Не буду отрицать. Вероятно, и это имеет место. Но если правду сказать, я и с молоду слыл фантазером. И даже в те времена, когда еще в голове у меня мозгового вещества было больше, чем кальция, я порой не мог отличить то, что было в действительности, а что я выдумал из своей головы. Порой я думал, что и незачем отличать. Как помнится, так и помнится. Вся наша жизнь — это память о прошедших событиях. Чем больше их было, тем жизнь кажется длиннее и богаче. А уж какие они были, реальные или выдуманные, не имеет значения. Итак, как было или не было, но, как мне помнится, мы едем в институт Склифосовского в следующем составе. Я, моя жена Варвара, водитель Паша, фельдшер Зинуля, Клещ и... Ну, насчет «и» точно сказать не могу. Подхваченный нами по дороге попутчик, был ли он Иван Ивановичем, был ли он тем Иван Ивановичем или другим, или Джонсоном энд Джонсоном, имел ли какое-то отношение к нашей Зинуле и вообще существовал ли, думайте сами. Дорога длинная, асфальт кривой, машину потряхивает, хочется спать. Но Зинуля тарахтит без умолку и делится сомнениями насчет своего Ванюши-котика. В самом ли деле его держит работа? Или что-то другое в виде птичниц-лаборанток, которые там ходят в коротких белых халатиках, едва прикрывающих то, что котик всегда держит в своем недремлющем воображении. «Как вы думаете, — задает мне Зинуля очередной дурацкий вопрос, — изменяет он мне или нет? Откуда я могу знать, изменяет он или нет, если я не знаком с ним? Какая разница, знакомый, незнакомый? Но вы же тоже мужчина. Ну, были когда-то». «Что?» — насторожилась Варвара. «Извиняюсь, не то ляпнула», — спохватилась Зинуля. «Нет, я вижу, конечно, что вы мужчина. Не были, а есть, и дай бог клеща вытащим, еще долго будете. Может, этот клещ вам в этом смысле даже на пользу пойдет. Так вот, если бы вы работали среди таких девушек с круглыми попками и в коротких халатиках, вы бы как на них реагировали?» Мне на этот вопрос, особенно при Варваре, отвечать не хотелось. Я пробормотал что-то невнятное. Но тут Варвара в меня вцепилась. «Ну-ну, скажи. Мне тоже интересно». Ей я не ответил, а у Зинули спросил. «А что бы вы делали, если бы узнали?» «Ой, не дай бог. Вы знаете, я так для себя решила. Даже интересоваться не буду. Потому что если узнаю, буду скандалить. И себе же хуже сделаю. А так не вижу, не знаю, все хорошо. Вы со мной согласны?» Я согласился. Считаю, что Зинуля не просто права, а выражает народное отношение к правде жизни, которая народу не нужна, и на которую он много лет закрывает глаза. И живет по принципу «меньше знаешь, лучше спишь». Чтобы душевно себя не травмировать, она не хочет знать ничего ни о прошлом, ни о настоящем. Как, за что и в каких количествах прошлый режим уничтожал наших родителей, дедушек и прадедушек. Среди которых одни формально были жертвами, другие — палачами. Но жертвами были все. Потому что палач, прежде чем убить другого человека, убивает человека в себе. О палачах у Пастернака. «Наверное, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века». Жизнь страны в недавнем прошлом была страшная и постыдная. Но те, кто прожил ее и кто не прожил, не хотят знать и стыдиться, и охотно внимают тем, кто говорит им, что хорошего было больше, чем плохого. И плохое делалось ради хорошего. Человек избегает возможности услышать правду о прошлом и настоящем, хотя подозревает, что она есть, и не такая, как ему говорят. Но при этом предполагает и то, что если он эту правду узнает, ему станет жить неспокойно и неуютно, страшно или совестно. Или и то, и другое. Это знание приведет его к опасным вопросам, которые он задаст себе или власти, и сравнит то, что он узнал, с тем, что ему говорили и что утаивали. И тогда перед ним возникнет выбор, несмотря на знания, которым он овладел, жить как раньше, лгать самому себе, терять к себе уважение, считать себя тварью дрожащей, бессовестным человеком, или решиться на какие-то высказывания или действия, которые в стране ничего не изменят, но ему и его семье принесут много неприятностей, а то и несчастий. И вот, предвидя это все интуитивно, человек закрывает глаза и затыкает уши и говорит себе: «Ничего не хочу знать, видеть и слышать, что осложнит мою жизнь, сделает ее неуютной и опасной». О любви, браке и любви вне брака. Нежелание Зинули знать правду, что делает муж, находясь вне дома, повернуло мои мысли еще вот в каком направлении. Когда я был помоложе и плотские побуждения сильно меня беспокоили, я много думал о том, как сильно половой инстинкт владеет нашими мыслями и делами. Толкает нас иногда на благородные поступки, но чаще на сумасбродство, подлости и измены. Человечество не нашло возможности гармоничного сосуществования мужчин и женщин. Большинство людей, вступая в брак по любви, рассчитывают на счастье вдвоем и надеются, что им хватит друг друга на всю жизнь. Через некоторое время оказывается, что эти надежды были иллюзорны, и ему хочется получить немного удовольствия на стороне. Она не против того же. И это желание настолько сильно, что они забывают о своих добрачных представлениях о супружеской верности, о своих клятвах друг другу. Семья превращается в союз двух неверных. Я думаю, что 99% мужчин и почти столько же женщин, кто больше, кто меньше, поддаются соблазну сходить налево. А мысленно это делают все 100%. Мужья и жены изменяют друг другу, лгут друг другу. Это делают даже люди, которые в принципе ложь ненавидят и во всем остальном щепетильно честны. Если бы люди согласились с мыслью, что они такие, какие есть, что такова их природа, с которой надо как-то считаться, что надо выработать какие-то другие правила общежития. Но какие? Некоторые пытаются такие правила установить для себя. Создают сексуальные коммуны, тройственные союзы, меняются женами и мужьями и что-нибудь еще вроде этого. Но это противоречит их же инстинкту собственника, природной ревности и почти неизбежно приводит к тяжелым психическим последствиям. Были люди для себя сознательные, далеко ушедшие от общих правил поведения в браке. Жан-Поль Сартр и Симона де Бувуар, сойдясь в ранней молодости, сразу условились, что будут вместе и в то же время будут сексуально свободны, но с непременным условием – никаких тайн друг от друга. Так и жили всю жизнь. У него были любовницы, у нее любовники, они друг от друга не скрывали ни фактов, ни подробностей. Некоторые его любовницы были и ее любовницами. Они жили общей семьей, делясь друг с другом впечатлениями и подробностями. Но и тут без лжи не обошлось. Потому что друг другу они не лгали. А общим любовницам приходилось, ибо те, хотя отошли от общепринятых моральных правил, но все же какие-то барьеры перешагнуть не могли. Так Симона и Жан-Поль в мире и согласии дожили до самой смерти, будучи с точки зрения общей морали ужасными извращенцами и оставаясь во всех других смыслах честными людьми. Лев Ландау пытался установить похожие правила в своей семье, но это удалось ему только наполовину. Он спал с кем хотел, а хотел он со всеми, и почти на глазах у жены Коры. Ей разрешал вести себя так же, к чему даже настойчиво побуждал, но она, предоставленной ей свободой, не пользовалась, и это привело ее к психическим расстройствам. Говорят, что Ландау, домогаясь очередной женщины, был не очень в себе уверен. Один из его друзей рассказал мне, что однажды они с Львом Давидовичем собирались вместе на свидание к незнакомым девушкам. И Ландау перед выходом из дома приколол к пиджаку золотую звезду героя социалистического труда. Друг удивился: «Зачем?» «Понимаешь, — объяснил Ландау, — на свои внешние чары я не очень надеюсь. А объяснять какой-то бляди, какой я большой ученый, глупо. Она не поймет или не поверит, но звезда будет убедительным доказательством». Между прочим, большевики смеялись над теми крестьянами, среди которых ходил слух, что советская власть собирается объявить жен общими. Большевики говорили, что такие представления внушают людям вульгаризаторы марксизма, который ничего подобного не предполагает. А на самом деле марксизм, во всяком случае в лице Энгельса, был изначально вульгарным, и именно это предполагал. Энгельс в каком-то своем сочинении писал, передаю недословно, но как мне помнится, и близко по смыслу, что в буржуазном обществе жены и так давно общие, но буржуи в большинстве своем лицемеры и ханжи не желают признавать очевидного. Так вот, в обществе будущего, свободном от лицемерия и ханжества, доступ всех мужчин ко всем женам будет признан естественным и законным. Половой инстинкт толкает людей на агрессию, преступления и войны. Положительной характеристикой мужчины считается понятие «мужик с яйцами», но некоторым эти придатки усложняют жизнь. И если бы только им самим. Не зря придумана кастрация для неспособных справляться со своей похотью половых маньяков. Хорошо бы той же процедуре подвергать склонных к тирании и наиболее воинственных политиков, вождей и полководцев. Больших войн можно было бы избежать, охолостив правителей вроде Наполеона, Гитлера, Сталина. Может быть, даже вообще всех претендентов на высший пост следует подвергать этой процедуре превентивно при вступлении в должность. Кстати, о Сталине. Меня часто спрашивают, чем можно объяснить неугасимую любовь нашего истерзанного народа к этому массовому Чикатиле, 30 лет державшему страну в зле, нищете, рабстве и страхе. Незнанием. Мало о нем сказано и написано. Достаточно для того, чтобы маломальски грамотный и сколько-нибудь интересующийся нашей недалекой историей и о чем-то думающий человек прочел, содрогнулся от ужаса и проклял этого врага человечества. «А все-таки, — говорит Зинуля, — при Сталине был порядок. Вы со мной согласны?» «Угу», — отвечаю я и опять впадаю в дремоту. Зинуля меня растормошила в очередной раз. «Петр Ильич, проснитесь!» Я говорю, «Что? Опять что-нибудь захватили?» «Да что вы все захватили, захватили, ничего не захватили!» А если не захватили, зачем меня будить? Вы же медик и должны знать, что прерывание сна очень вредно для организма. Ну, извините, я бы ни за что не стала, но тут такое дело... Да какое может быть дело важнее спокойного сна? К сожалению, может быть. Вы знаете, что пока вы спали, у нас перлигоз пропал? Чего, говорю, пропал? И это что, очень важно? А по-вашему, перлигоз пропал, это не важно? «Ну, важно, важно», — говорю я, протирая глаза. «Но не настолько же, чтобы будить старого и нездорового человека. Или вы хотите, чтобы я его искал?» «Да его без вас уже 2 недели ищут, найти не могут. 2 недели он Совет Безопасности не собирает, внезапные проверки боеготовности вооруженных сил не проводит, с птицами не летает, в телевизоре не появляется, а вы все спите». Тут я проснулся, кажется, окончательно. 2 недели его нет в телевизоре? А что ж тогда они показывают? Показывают его, но не так часто. И только в консервах. Я посмотрел на Зинулю так, что она перепугалась и стала мне торопливо объяснять, что консервы — это не то, что я подумал. Это ничего общего со свиной тушенкой или бычками в томате. Это записанные на диск старые кадры, которые телевизионщики пытаются выдать за новые. Например, не далее, как вчера... Выдавали за свежее интервью старое, которое брали 3 года назад, в котором он еще вполне волосатый, говорил, что Крым не наш, и никаких видов мы на него не имеем. Наконец-то я всю информацию усвоил, переживал, проглотил и говорю. Ну хорошо, я понял, что перлигоз пропал. И что? И какие еще признаки его неприсутствия? Пробок нет, обернулся Паша. С тех пор, как пропал, так ехай хоть туды, хоть сюды. Все дороги свободны. Так это же хорошо, говорю я, и нарываюсь на возражение. Кому хорошо, кому не очень, вздыхает Паша. У меня, если пробок нет, нет левого заработка. Без пробок любой частник вас довезет вовремя, хоть до Шереметьево, хоть до Домодедово. Вот что значит предприимчивый человек. Что для других неудобство, то для него прибыль. Так я подумал и вновь погрузился в сон. Haus der Dummen, или Дом дураков. Не помню, сколько минут, часов, дней или недель проспал я на этот раз, но, как мне потом рассказали, почти все это время Перлигос отсутствовал. А журналисты, политологи и политтехнологи из пятой колонны пытались понять, что бы это значило. Оппозиция высказывала всякие соблазнительные для нее надежды, и 90% народа беспокоились, как же они будут жить, если его отсутствие окажется бесконечным. Проснувшись на короткое время, я тоже немного поволновался. Но, поразмыслив, решил, что тревожиться слишком не стоит. Все идет своим чередом. Магазины работают, поезда ходят, самолеты летают, куры несутся и коровы доятся. Я успокоился и снова заснул. И попал, представьте себе, в Берлин. Иду по улицам, знакомые названия. Курфюрстердам, Тиргартенштрассе, Фридрихштрассе, Александерплац. И вдруг вижу вывеска «Haus der Dummen». Я удивился. Я думал, что их парламент называется Рейхстаг, а он, оказывается, называется почти так же, как наша Дума. Я немного поднапрягся, перебрал в уме знакомые мне слова немецкого языка, вспомнил, что в немецком есть слово «Dummkopf», что означает «глупая голова» или «дурак». А «Dumme» — просто дурак и никакого второго значения не имеет. Слово «хаос» я знал еще с детства. Сложив эти два слова вместе, я легко догадался, что это здание называется «Дом дураков». Разжигаемый любопытством, я поднялся по высоким ступеням, прошел через широкий вестибюль и оказался в просторном зале, круглом, как в цирке, с рядами во много ярусов, спускавшимися к площадке, освещенной прожекторами, светившими со всех сторон и освещавшими небольшую группу людей обоего пола в хороших костюмах, но с собачьими головами. Они стояли, собравшись в круг, и громко лаяли друг на друга. Прислушавшись, я с удивлением обнаружил, что довольно неплохо понимаю собачий язык, и что, как я понял, они лают не то чтобы друг на друга, но как бы в сторону друг друга. И все лающие согласны со всем, что лает каждый из них. Из того, что они вылаивали, я понял, что некоторое время тому назад они проиграли какую-то войну, были поставлены на колени и стояли долго, но устали и постепенно поднялись во весь рост. Разогнув колени, они испытали страшную обиду против мира, который их победил и унизил. Они это терпели долго, но больше терпеть не намерены. Они послали маленьких зеленых человечков в Калининградскую область, мотивируя это тем, что это исконная их территория. И без единого выстрела немедленно эту территорию захватили, потому что калининградцы оказались к этому совершенно неподготовлены. У них там было много искандеров, не писателей, а ракет. Но они были созданы для уничтожения больших целей, а против маленьких человечков оказались бессильны. Маленькие же человечки захватили всю Калининградскую область со всеми бывшими там искандерами, со всеми писателями и людьми прочих профессий. Провели референдум. 101% жителей, включая успевших набежать из других областей через Литву или Польшу, единогласно проголосовали за немедленное включение Калининградской области в состав ФРГ. А кому не удалось перебежать, сперва опешили от такой наглости. А потом стали вопить на весь мир, что присоединение области — это на самом деле аннексия и грубейшее нарушение чего-то. Они сравнивали фрау канцлерин с Гитлером, пририсовывали ей гитлеровские усы и вспоминали вторжение немцев в Судеты и аншлюс Австрии. На что германские пропагандисты заявили, что вообще никаких русских нет, что на самом деле русские — это вообще не народ, а искусственно созданная популяция. В действительности русские, украинцы, белорусы — это все немцы, только говорят на другом языке. Не могу сказать, что я этим речам особенно удивился. Что-то похожее я слышал раньше. Не удивился бреду горячечной больной, заявившей, что мы ни в коем случае не должны отдавать наших немецких сирот на усыновление русским. Потому что русские, это же всем известно, люди невежественные, не признают однополых браков. С детишками нашими немного поиграют, позабавятся и пустят на запчасти, которые нам и самим нужны. Затем последовала длинная речь госпожи Зоммервайцен, из которой я понял только, что речь идет о госпоже канцлерин, которая всегда правильно говорит, тонко замечает, мудро рассуждает, четко объясняет, решительно действует и потому является наиболее уважаемым политиком во всем мире и во всей истории человечества. За ней слово берет господин Рибхаммер, внук Риббентропа и Молотова, который заверяет собравшихся, что мы наш братский русско-фашистский народ в обиду не дадим, и если надо его уничтожить, сделаем это для его же пользы, своими силами. Дискуссию развивает Хаммертроп, внук Молотова и Риббентропа, превратившийся вдруг во Владика Коктейлева, рядом с которым, справа и слева, выстроились другие надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, а также из простолюдинов: Вовик Индюшкин, Антон Железякин, Семирамида Азимая, Лев Достоевский, Вольф Поносов, и, перебивая друг друга, хором заговорили по-русски. Владик сказал, что на самом деле никакой укропии никогда не было, как не было никакого отдельного укропского языка, а тот, который есть, выдумали австрийцы, которых, если подумать, тоже нет. Поэтому мы не только территорию освободим, но и дадим им возможность наконец-то говорить на родной нашинской мове, которой они не знают. А если что, подхватил Вольф Вольдемарович, не будем лицемерить и, наконец, признаем очевидный факт, что не только укропы, но и гренки, и даты, и, само собой, пруссаки, а также все другие народы, живущие вокруг нас, вдали от нас и поблизости, на самом деле русские, которые страдают от геноцида. Мы их освободим, и НАТО не посмеет нам мешать, потому что у нас есть ядерное оружие. «А у них разве нет?» — поинтересовался Индюшкин. «У них есть!» — презрительно отозвался Вольф Вольдемарович. «Но они трусы! Они не решатся его применить, потому что слишком хорошо живут и хотят жить дальше!» «А мы разве не хотим жить?» — спросил Достоевский, на котором природа устала отдыхать. «Хотим!» — произнося речи, Вольф Вольдемарович постепенно возбуждался и начинал жестикулировать так, как будто дирижировал невидимым оркестром. «Мы хотим жить!» — повторил он. «Но не так сильно хотим, потому что живем не так хорошо. И это хорошо, что живем не так хорошо. Поэтому мы их не побоимся, и прежде чем они нанесут нам удар, мы их покроем ковровыми бомбардировками. От них не останется ничего, кроме пепла. И мы, в конце концов, дойдем с одной стороны до Индийского океана, а с другой — до Атлантического и до Рима». Тем более подхватил Владик, что Рим — это тоже, как всем известно, исконно русский город. Тут даже члены этой компании, хотя у них у всех мозги давно были вывихнуты, а языки вывернуты наизнанку, слегка поперхнулись и посмотрели на Владика с настороженным удивлением. Но он им тут же все разъяснил. Когда-то давно славянские племена, совершая большой освободительный поход, прошли Европу и весь Апеннинский полуостров. И когда входили в Рим, жители этого города, выстроившись вдоль дороги, бурно приветствовали своих освободителей и говорили друг другу: «Это русские!» С тех пор их зовут этруски. Каким-то образом я сам оказался в этой компании и тоже попробовал влезть в разговор. И, извинившись за свое невежество, задал автору вопрос, не путает ли он случайно Древний Рим с современным Донецком. Тот посмотрел на меня удивленно. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что когда русские войска входят в Донецк, то тамошние жители говорят: это русские. Римляне должны были сказать: эруса. Но если они говорили: это русские, значит, они сами были русские». «Правильно», — сказал Владик, ничуть не смутившись. «Там уже жили русские, которым римские власти не разрешали говорить по-русски. И они вынуждены были изъясняться на латинском наречии. Но когда к их городу подошли их соплеменники, они уже ничего не боясь могли насладиться чарующими звуками родной речи, после чего латинский язык окончательно устарел, и теперь его изучают только юристы и медики». Воспользовавшись близостью к такому ученому человеку, я решил не упустить случая и спросил, почему, как он считает, Европа, такая духовная и просвещенная, поддерживает грубых и невоспитанных укрофашистов. «В этом ничего странного нет», — немедленно ответил мне Владик. «Не забывайте, что Европа — родина фашизма». И пошел писать докторскую диссертацию о патриотах и либералах, о которых Ленин говорил когда-то, что либералы — это люди, которые просят у правительства реформ или чего-нибудь. Но тогдашние либералы, по мнению Семигудилова, были все же лучше теперешних. Они были люди глупые, недалекие и наивные, но родиной не торговали. В отличие от сегодняшних, готовых продавать ее частями и целиком, и не задорого, как секонд-хенд. Либералы, сколько их не убеждают, не могут понять, что Россия православная, духовная и обладает особой статью, сказал Тютчев. И у нее свой особый путь, говорит Семигудилов. Сколько живу, столько слышу об этом самом особом пути. 70 лет шли особым путем, отрицая Бога. Теперь опять свой путь с иконами, хоругвями, песнопениями и Богом, Отцом, Сыном и Духом Святым. Я очнулся, и Зинуля меня спрашивает. Вот вы, говорят, за границей жили. И что там, неужели люди живут лучше, чем мы? А вы думаете, что мы живем лучше всех? А разве нет? По-моему, нет. А чем же там лучше? Я отвечаю коротко. Тем, что там лучше. Она просит подробностей. Объясняю. Везде, где есть свобода, демократия, реальные выборы, свободная пресса и независимый суд, люди живут лучше материально. Они больше уверены в своем будущем. У них меньше стресса, меньше психических заболеваний. Власть зависит от общества, поэтому там меньше воруют, меньше берут взятки, меньше лгут, меньше пьют, меньше колются, меньше гибнут на дорогах, меньше убивают друг друга по пьянке. Там справедливее суды, там чище дороги, там нет бездомных детей и бродячих собак. Зато у нас, — она перебила, — духовность. И, перейдя в наступление, сообщила мне все, что слышала по ящику, что там везде засилье гомосексуалистов, там, если ты не голубой и на работу нигде не устроишься, там привозят из России купленных или украденных детей, бьют их, убивают, расчленяют на органы, а тех, кого не расчленяют, выращивают в качестве пушечного мяса для грядущих войн. Европейцы пляшут под дудку американцев, без американцев шагу сделать не могут, а сами американцы вмешиваются в дела других стран, бомбят их, свергают одни правительства, ставят другие, Россию считают своим главным врагом. Их ненависть к России никак не зависит от нашего поведения. Как мы ни старались быть хорошими в их глазах, нам это никогда не помогало. Поэтому будем такими, как есть. И они остаются такими, как были. Они старались и стараются ослабить нашу страну. И чтобы как-то нам насолить, размещают вокруг нас военные базы, опять же подсыпают нам колорадских жуков, энцефалитных клещей, заражают наших гомиков СПИДом, а всех остальных птичьим гриппом, вирусом тропической лихорадки, устраивают в соседних с нами странах Майданы и всякие оранжевые революции и вообще делают все, чтобы мы никогда не поднялись с колен. А мы — мирные, добрые, открытые и душевные, и доверчивые. И как хорошо мы бы жили, если бы не эти проклятые американцы. Вы со мной согласны? Я бы согласился, если бы потерял память. Но мне помнилось, что в конце советско-германской войны я ходил в американской рубашке, американских штанах и американских ботинках, ел американскую тушенку, жевал американскую жвачку, курил тайком от родителей американские сигареты. По дорогам страны носились американские грузовики, студебеккеры, шевроле, форды, юркие виллисы, небо над головой бороздили американские дугласы, аэрокобры. А попозже взлетел и Ту-4, тяжелый бомбардировщик, наш, но скопированный с американской летающей крепости Б-29. Американцы, спасая Россию от голода, посылали ей продовольствие в конце 19 века, в начале 20-го, делали это же во время нашей Великой Отечественной. Но даже и тогда, я помню, люди, уплетавшие американскую тушенку, замечали, что она сладковата, и задавались вопросом: не человечно ли в этих банках?